Глава 21. Проснулась я от голосов слуг на улице. Понежилась, не открывая глаза и наслаждаясь тем, что великолепно выспалась. Не знаю, что сделал маркиз, но после его заклинания я спала словно бревно. Не люблю сравнения, как убитая. Наверное, потому что меня уже однажды убивали. Мне не понравилось. Потянулась во весь рост, выпростав руки из-под одеяла. И поняла, что оно прижато чем-то тяжелым. Пришлось открыть глаза и сразу же опешить. Рядом со мной, прямо поверх одеяла, лежало его сиятельство. Похоже, он вчера так и задремал в процессе излечения последствий моего столкновения с туманным лоргом. Маркиз был одет лишь в тонкие свободные пижамные брюки и босс. Наверное, так торопился, спеша на мои ночные вопли, что ни одеться, ни обуться не успел. Осторожно повернувшись на бок, я подперла голову согнутой в локте рукой и принялась рассматривать своего временного жениха, навязанного старинным договором. Он спал, лицо было расслабленным, спокойным и молодым. Плотно общаясь с Лексенталем, который почти мой ровесник, я все время забываю, что на самом-то деле Рикардо нет еще и 30, и он вовсе не старик, как я думала, когда ехала сюда решать нашу общую с Марикой проблему. Все так быстро случилось, с этим внезапно свалившимся на нас обязательством по договору, который мы не могли проигнорировать, и никого не волновала наша с ней сложная ситуация. Магия — полезная, но такая неприятная штука, когда ты обязан ей повиноваться. Ей не объяснишь, не попросишь подождать. Учитывая это, ехать пришлось мне. Надеюсь, без меня Марика не натворит ничего. С ней всегда было сложно. Размышляя о ней, я рассматривала виновника наших проблем. И такого же раба обстоятельств. Молодой, красивый, с чуть рисковатым породистым лицом. Густые широкие брови и длинные ресницы, такие же черные, как и волосы. Фамильная масть. Удивительно, что Лекс не унаследовал этого и взял цвет шевелюры и глаз от матери эльфийки. Он только чертами лица все же похож на отца, хотя и учитывая кровь дивного народа, гораздо более утонченный и изящный. Подрастет, и девица проходу ему давать не будут. Сейчас он еще подросток, немного нескладный, закомплексованный и затырканный бабушкой и своим шатким положением бастарда. «Вы меня так разглядываете, Эрика, что мне даже неловко», тихонько, чтобы не напугать, произнес лорд. Глаза при этом не открыл, хотя ресницы дрогнули. «Устали? Долго пришлось магичить?» спросила я. «Ничего, нормально. Мне частенько случается не спать ночами по разным причинам. А вернусь к работе, и вам придется иногда бодрствовать вместе со мной». «Почему? Чем вы занимаетесь?» «А вы ничего не узнавали о женихе перед тем, как приехать и заявить о своем существовании?» Заложив руки за голову, вытянулся на спине во весь рост лорд. Глаз так и не открыл при этом. «Не успела. Все случилось так внезапно. Меня просто поставили перед фактом. Немедленно собираться и ехать. Магия договора. Собирать особо было нечего. Так что почти сразу и выехала. А по пути всякое случилось. И вот». «Те, кто вас сопровождал, вы не рассказываете, но они были вам дороги?» «Нет. Единственный близкий мне человек остался там, далеко, в приграничье. Мы встретимся через год, когда наш договор закончится, и мы придумаем, как освободиться от навязанной женитьбы». «Кто это? Парень?» «Мне кажется, или в голосе прозвучала ревнивая нотка». «Нет», — фыркнула я. «Подруга, сестра, почти моя половинка. Мы росли вместе». «Если хотите, приглашайте ее сюда. У меня достаточно места в любом из домов, чтобы приютить еще одну девушку». «Я подумаю, спасибо. Разумеется, я не стану звать сюда Марику. Нельзя. Но мне было приятно это предложение маркиза. Удивительно. Но он мне нравился с каждым днем все больше и больше. Жаль, что все так... неправильно. А Марика? Ох уж Марика. Надо попытаться связаться с ней, рассказать новости, сообщить, что со мной все в порядке. И напомнить, чтобы не вздумала без меня ничего делать». «Я служу короне, как и все сильные маги», — внезапно сказал маркиз. «Антион возглавляет магический надзор в целом, а под моей рукой отдел ментальных расследований». «Это как? Расследование чего? Стража? «Вы преступление расследуете?» «Не поняла я». «В некотором роде. Мой отдел подчиняется непосредственно магическому надзору и занимается расследованием магических преступлений. Но не всех подряд. Для этого есть обычные службы с обычными магами-универсалами и стихийниками. Мы же занимаемся ментальными нарушениями». «А вы ведь можете внушать, да?» Задумчиво протянула я. «Как все менталисты». «Могу». Распахнул ресницы мой собеседник и повернул голову ко мне. «Но никогда не делаю этого в обычной жизни, только с согласия». «Алекс, почему вы не пытались подружиться с ним так? Ну, с помощью...» «Потому что он мой сын, а не подопытный кролик. Из меня вышел никудышный отец, признаю. Слишком уж рано я им стал. А малыш со своей сложной историей, обидой на предательство матери, да и моя не лучше. Кукушки обе. Но я люблю его и не хочу, чтобы его отношение ко мне было искусственным и внушенным». «Понятно». Мы лежали, глядя глаза в глаза. «Мы все хотим, чтобы нас любили по-настоящему, Эрика. Не благодаря принуждению и ментальному внушению. И я не исключение. Я тоже хочу искренних чувств и тепла, а не...» Он не стал договаривать, но я поняла. Мы немного помолчали, рассматривая друг друга, не смущаясь и не отводя взор. «Чем я стану заниматься, когда вы вернетесь к службе?» Нарушила я затянувшуюся паузу. «Не знаю. Всем. На самом-то деле, Эри, у меня очень мало свободного времени. Я почти не бываю дома, а вы... Вы будете со мной, а в свободное время вам предстоит учеба с Лексом. Я не забыл». Я сморщила нос и улыбнулась. Маркиз рассмеялся, протянул руку и нажал мне на кончик носа, словно я ребенок. «Вы очаровательны, дорогая моя невеста. Но сейчас нам с вами предстоит вставать и заниматься решением проблем. У меня подходит к концу вынужденный отпуск, навязанный ее величеством. Откровенно говоря, я думал, что, как обычно, сбегу от всего этого куриного переполоха. Но застрял на ту неделю, которую выделил им для... знакомства. Может, вы что-нибудь придумаете, и вы проводите их всех скопом? Скажете, что очень злой я никого не выбрал, а? Ну, спасите меня». «А нам шторы снимать, ковры сворачивать, ремонт же грядет». Сдерживая смех, протянула я. «Вы страшная женщина, Эрика». Сообщив мне это, маркиз легко поднялся с кровати. Стоя ко мне спиной, потянулся, напрягая мышцы и давая мне возможность рассмотреть свою фигуру, после чего пошлепал босиком к лестнице вниз. «Лекс!» — крикнул, спустившись на пол пролета. «Ты тут?» «Ага, вы с Эрикой проснулись?» — донеслось снизу. «Идете?» «Она чуть позже спустится». Я нервно рассмеялась. «Лекс — это нечто. Орать на всю виллу с вопросом, проснулись ли мы. Ну и что теперь все станут думать? Когда я сошла со ступенек в гостиную, меня чуть не сбил с ног белобрысый вихрь. Подхватил, приподнял и закружил в объятиях. Я только пискнуть успела, как мальчишка поставил меня обратно, расцеловал в обе щеки и, обняв за плечи, потащил к столику в эркере, на котором уже было накрыто к тайному завтраку. «Эри, ты ужас, как нас с отцом напугала! Все же было хорошо, а ты опять кричала. И страшно же за тебя было. Но не переживай, мы тебя обязательно вылечим от этой пакости туманного лорга. Сейчас отец, а еще я свою...» Он помялся, но все же договорил. «Эльфийскую магию подключу. Я не хотел ее учить. Они отказались от меня, предали. Но ради тебя я все-все выучу. Я уже узнавал, они многое могут. Только мне нужен будет преподаватель из их народа». «Лекс!» — опешила я, понимая, как нелегко было ему все это принять, ведь он стыдится своей принадлежности к эльфам. «И не смотри так на меня!» — буркнул он, подтаскивая меня к столу и усаживая. «Подумаешь, это же не потому, что я их простил, а ради тебя!» У меня сдавило горло, и на глазах выступили слезы. Настолько я была тронута. «Ой, вот только не надо плакать! Тоже мне, девчонка!» — насупился полукровка и принялся суетливо накладывать себе в тарелку блинчики. «Как же я рад, что ты тут появилась, дорогуша!» Возник рядом со мной призрак. «Им давно нужен был рядом кто-то, кто помог бы забыть свои глупые детские обиды друг на друга и на себя. Эй, а мне?» Подошел маркиз. Он уже умылся, привел себя в порядок и даже умудрился быстро побриться. «Присаживайтесь, ваше сиятельство!» Жестом пригласила я, отвернулась и быстро стерла слезинку. «Лекс, приятного аппетита!» «Угу», — промычал он с набитым ртом. Быстро прожевал и сообщил. «Кстати, Эрика, я уже сообщил с утра Марио, что с сегодняшнего дня ты начинаешь ремонт. И что отец одобрил. Так что к обеду подъедут первые мастера, все осмотрят и решат, сколько и чего из строительных материалов нужно будет привезти». Во время завтрака мы обговорили планы на день. Маркиз, как страшно занятой человек, исчезнет куда-нибудь по своим важным делам. Уж найдет, куда спрятаться. Невеста на мне. Строители на Лексентале. А может, наоборот? Строители на мне, а Лекс, как ваш сын, пусть доводит девушек. Они ведь в курсе, что в случае счастливого исхода смотрин, одна из них станет его мачехой. Вот пусть и тренируются, и он, и они. «Ну да, они мне опять тщательно завуалированные гадости говорить будут», — помрачнел мальчишка. «И все с такими милыми мерзкими улыбочками, что прямо в горло вцепиться хочется, а нельзя». «Друг мой, а тебе кто мешает говорить им в ответ гадости?» «Но тоже с милой улыбочкой и, разумеется, тщательно завуалировав. Ты ведь знаешь, что ни одна из них твоей мачехой не станет». «Отец точно не станет?» Озадаченно отложил приборы и откинулся на спинку стула Лексенталь. «Абсолютно и несомненно. Ни одна из куриц со мной к алтарю не пойдет», — бросил на меня быстрый взгляд маркиз. «Вот видишь? Значит, ты можешь себя вести как капризный, избалованный, вредный ребенок, который ревнует папеньку к возможной будущей жене. Тебе гадость с улыбкой? Ты двойную гадость в ответ с невинным лицом. Тебя оскорбили, прикрываясь этикетом. И ты в ответ то же самое. Но никаких прямых ругательств. Ты все же сын лорда, а они леди». «А я не умею. Я ведь от них все время прятался. Еще ж и леди Эстебана часто приезжала». «Ой, да что там уметь? Надо их спровоцировать. А как начнут, тут и ты. Что бы такого сделать-то, чтобы они гарантированно начали тебя шпынять?» «Напомнить им, что во мне эльфийская кровь и что я незаконнорожденный». «Уши?» — тихонько спросила я, глянув на эту часть тела полукровки. Он нервно подергал себя замочку. «Слушай, ты ведь понимаешь, что стыдно быть глупым, невоспитанным и необразованным. При этом стыдно не самого факта, а того, что ты не пытаешься его исправить. А стесняться себя и своей внешности глупо. К тому же ты очень красивый. Через пару лет его сиятельству придется завести свору собак, чтобы они отгоняли от тебя девчонок». «Чего?» — вытаращился на меня Лекс. «Того! Красавчик, ты, говорю! Маг с двумя видами дара, врожденным эльфийским и жизни. Выучишься, получишь образование и диплом. Отец по блату поможет тебе занять хорошую должность при дворе. Если ты сам шанс не профукаешь. Выслужишься, заработаешь себе сам состояние и титул. Раз уж по закону, к тебе не может перейти фамильный Дикасана. К тому же, скажу по секрету, многим женщинам нравятся нетипичные мужчины. Поверь, у тебя отбоя не будет именно от тех, кто окажется в восторге от твоих ушей. Настоящих я имею в виду». Повисла пауза. Выплыл из стены вечно подслушивающий Кассель и завис рядом, серьезно глядя на своего младшего потомка. Отложил приборы и немного нервно отпил из бокала воду лорд Рикардо. Сидел в прострации полукровка, таращась прямо перед собой в никуда. «Правда, что ли?» — спросил он шепотом и моргнул. «Не врешь?» «Да чтоб мне провалиться! Зуб даю!» Серьезно поклялась я, как в детстве в приюте. «А вам, Эрика, тоже нравятся эльфы?» Ревниво спросил маркиз. «Да кому ж они не нравятся? Они ведь красивые. Только те, которые истинные и чистокровные, уж больно заносчивые и надменные, как ледышки. Но Лекс-то не такой. Он милый и живой». «Я ненавижу ее!» Выпалил вдруг последний. «Кого?» Не поняла я. «Мою мать. Ту, которая родила меня и вышвырнула. Я даже имени ее не знаю». Я перевела взор на Рикардо. Он хмыкнул и с усмешкой пояснил. «Вы будете смеяться, Эри, но я тоже не знаю ее имени. И даже лица не помню. Одна из светловолосых и голубоглазых холодных долгоживущих красавиц, которая от скуки. И нет, я не пытался ее разыскивать позднее. Не вижу в этом необходимости». «А ты?» — спросила я мальчишку. «И я. Не хочу ее видеть». «Ну и оставь в прошлом тогда. Ведь мы не в силах его изменить, но можем построить настоящее и будущее. Давай лучше ты будешь на невестах лорда тренироваться говорить гадости, чтобы и придраться не к чему было. Но и чтобы не возникало больше желания тебя задевать. Мы и Касселя привлечем, у него большой опыт». «Я с удовольствием поучаствую. Мальчику давно пора перестать стыдиться себя», — бросил реплику призрак. «Это все Эстебана, ее травля». «Эрика, ты со мной? Что бы ни случилось?» — серьезно спросил вдруг Лекс и вцепился в мою ладонь, лежавшую на столе. «Я с тобой». «Отец, снимай иллюзию. Я готов стать собой и больше не буду прятать свою суть». «Малыш?» — сглотнул маркиз и с теплотой взглянул на сына. «Я не малыш. Эрика права. Я уже вырос, и мне пора научиться давать отпор». Спустя пару минут я с восхищением смотрела на изменившегося пацана. «С ума сойти! Лекс, ты такой красавчик! У меня нет слов. Можно потрогать?» «Дергать не будешь?» — с подозрением спросил он, но в сторону не шарахнулся, когда я встала и шагнула к его стулу. Я с щенячьим восторгом прикоснулась к вытянутым вверх ушам. Они были не такие длинные, как у чистокровных эльфов, но все же их форма не вызывала сомнений в принадлежности обладателя к дивному народу. «А они шевелятся? Отдельно?» «Не знаю». Немного нервно отозвался пацан и тут же дернул одним ухом. Я вернулась на свой стул, подперла подбородок кулаком и с интересом принялась рассматривать своего дружочка. «Лекс, ты умопомрачительный и сногсшибательный. Я не знала, что иллюзия еще и твое лицо немного меняет и делает более грубоватым. Но что радует, ты не такой слащавый и женоподобный, как эти... которые дивные. Доедай, и пойдем доводить твоих потенциальных мачех до истерики. В курятнике сегодня случатся массовые припадки и обмороки». «Эрика!» — укоризненно позвал меня маркиз. «Вам не стыдно?» «Нет. А должно?» Призрак и мальчишка хохотнули. Его сиятельство покачал головой. Его улыбка была одновременно грустной и светлой. «Может, мне с вами пойти?» «Нет, ни в коем случае!» Хором выкрикнули мы с Лексом. «При вас они не решатся говорить нам гадости. А как же нам тренироваться и изводить их, если они будут изображать приличных леди?» «Пап, я сам. Эрика не позволит им довести меня». Я кивнула, подтверждая. Такая вера в меня от пацана, с которым мы знакомы-то всего ничего, грела душу. Он за меня, я за него. И вместе мы всех победим. «Хорошо. И все же мне очень жаль, что вы не принимаете меня в команду». «Ну, пап, а давай мы потом втроем что-нибудь другое поделаем. Как вчера. Ты нас научишь чему-нибудь. И Эрику отведешь прогуляться. Покажешь ей пруд с лилиями. Но сейчас мы... у нас...» «Эрика?» — оживился маркиз. «Хотите вечером прогуляться? Только нам придется уходить через окно». «Хорошо», — рассмеялась я. «До вечера, ваше сиятельство. Лекс, за мной. Нам нужно извести кур». «Есть, мой командир. Эрика, стой. Я же не знаю, какие гадости им говорить». «Будем импровизировать. И вообще, вспоминай искусство тайной войны. Дочитал?» «Одна глава осталась. Ага, ладно». В спину нас провожал завистливый взгляд его сиятельства маркиза де Кассана. Взрослый и серьезный господин, глава отдела ментальных расследований, сильный маг, титулованный аристократ, приближенный ко двору, отчаянно завидовал своему сыну-подростку и своей же ассистентке и по совместительству навязанной и нежеланной невесте.